Пройдя мимо ошарашенных подростков, он уселся на свой мотоцикл и завел мотор. Огненные искры, до этого обжигавшие руки мелким воришкам, на него никак не действовали, что вызвало еще больший шок у подростков. Победно улыбнувшись, Тоя сорвался с места. Несмотря на все слова и просьбы отца, Тоя вовсе не собирался забывать о своем намерении разобраться с этим ублюдком, чуть не лишившего его только что обретенного папы. И даже тот факт, что этим ублюдком оказался его прадед, да к тому же еще и главный злодей Японии, ничуть не убавил его решимости выполнить свое обещание. И сейчас ему выпал чудесный шанс расквитаться с главным обидчиком своей семьи, и он свой шанс упускать не собирается. «Простите, пап, мам, Фуюми, Нацуа, Шата», пробормотал себе под нос Тоя, разворачивая мотоцикл, «придется вам еще подождать, пока мы вновь сможем встретиться с вами. И когда мы встретимся, я вам обещаю, нам уже не будет грозить опасность со стороны ВЗО». Глава 34. Экзамены не за горами. Тодороки. Шата страдальчески поморщился и повернулся на голос учителя эктоплазма. Он догадывался, о чем с ним хочет поговорить учитель математики, и потому всеми силами старался избежать этого разговора. Объяснять учителю, почему у него все так плохо с математикой, ему совершенно не хотелось, да и вряд ли бы препод понял, что его предмет – это хрень собачья, которая никому нахрен не упала в реальной жизни, а потому его изучение не несет в себе ровным счетом никакого смысла. А выслушивать очередные нотации на тему того, что он недостаточно старается, спасибо, с этим и Айзава прекрасно справляется на каждом классном часе. «Здравствуйте, учитель эктоплазм!» Как можно шире улыбнувшись, быстро заговорил он, стараясь сбить своим энтузиазмом учителя с толку, «как хорошо, что мы с вами встретились. Учитель Айзава давно говорил, чтобы я с вами поговорил, но мы все время с вами не могли встретиться, а когда встречались, то времени не оставалось. Ой, точно, скоро звонок, а я забыл спортивную форму в раздевалке, надо срочно сбегать забрать, так что извините и до свидания». Скороговоркой выпалив очередное оправдание, Шат рванул с места, но тут же врезался в копию учителя. «Тодороки, от того, что ты постоянно от меня бегаешь, твои проблемы с математикой никуда не денутся, а только усугубятся», — сурово сказал преподаватель, ухватив вновь попытавшегося сбежать Тодороки за плечо. «Проблемы? У меня никаких проблем нет», — упрямо поджал губы Шата, замечая, что клоны эктоплазма окружили его со всех сторон, не давая нерадивому ученику и шанса на побег, и что он к нему привязался. «Лучше б он так к Каминаре ими не подкатывал, все-таки это они главные раздолбаи класса, а не он. Он всего лишь на 6-м месте в рейтинге по общей успеваемости, и его это совершенно устраивает. Нет, конечно, он мог бы выбиться в тройку лидеров вместе с Тенье и Яйоразу, но если для этого потребуется углубляться в математику, то он пас. Как говорится, дураков нет. А экзамен он как-нибудь на проходной балл вытянет, все же рядом с ним сидит Яйоразу, а она всегда готова помочь на всяких тестах». «Тодороки», — покачал головой эктоплазм, стоящий справа от Шата, — «ты же прекрасно понимаешь, что вероятность успешной сдачи экзамена с твоим подходом крайне мала, а этот значит дополнительные занятия летом во время каникул», — дополнил его слова эктоплазм, стоящий за спиной Тодороки, «когда все остальные ребята будут отдыхать, и никакого спортивного лагеря», — завершил общую мысль эктоплазм, держащий его за плечо. Очевидно, преподаватели УА считали, что эта поездка в спортивный лагерь для студентов – манна небесная, и все прямо офигеть как хотят попасть. Но Тодороки на это лишь скептически фыркнул. «Напугали. А я и не собирался ни в какой спортивный лагерь», — сообщил он явно удивленным копиям преподавателя. «Я лучше это время проведу, занимаясь в агентстве отца, и подготовлюсь к августовскому экзамену на временную лицензию». «Тодороки», — синхронно нахмурились клоны, — «я не сомневаюсь в способности твоего отца подготовить тебя к сдаче экзамена на временную лицензию, но без среднего образования прогероем ты стать не сможешь, как бы ты ни старался. А математика входит в обязательную программу получения среднего образования, так что в любом случае тебе надо освоить предлагаемый курс в полном объеме. Но я понимаю, что не всем математика дается с одинаковой легкостью. Кажется, скоро уж это закружится голова, пока он будет вертеться от одного говорящего клона к другому, а учитывая, что в остальных дисциплинах ты делаешь определенные успехи, особенно тебя хвалит Мик и Полночь. Мы с остальными преподавателями пришли к выводу, что тебе необходимы дополнительные занятия. Почему мне? Почему не Каминари, Мини, Сера или Киришими? У меня и так хороший средний балл, а был бы еще лучше, если бы ты не ленился. Попенял ему клон, стоящий справа, ты же умный парень, Тодороки, и для тебя разобраться с темами хотя бы на удовлетворительном уровне, проще простого, если приложить чуть больше усилий. А если бы ты занялся математикой серьезно, то смог бы обойти даже и Айоразу. Шата на такое заявление только скептически хмыкнул. Эктоплазм не первый учитель, который говорит подобные речи о недостатке стараний с его стороны, но в отличие от него Шата прекрасно знает свои способности. И способностей к математике у него нет от слова совсем, но все равно учителя упорно их продолжают где-то отыскивать. В общем, под трель звонка решил подвести итог эктоплазм, стоящий слева, после уроков жду тебя в своем кабинете, а теперь беги на урок. Плечо Шата наконец отпустили, чем он не преминул воспользоваться. Опаздываешь, Тодороки. Шата поморщился от громкости сущего мика, заходя в кабинет. Простите, меня учитель эктоплазм задержал, извинился он и поспешил на свое место под злорадный взгляд Бакуго. Вот уж кто никогда не упускал возможности поиздеваться над ним из-за проблем с математикой. Впрочем, за любые высказывания он с лихвой отхватывал на мировой культуре и биологии с химией. В первом Шата был натаскан благодаря отцу с его любовью к иностранной культуре, а в химии и биологии он начал разбираться, когда зависал в комнате Нацу, наблюдая за его опытами. «А, знаю», — кивнул сущий миг, — «он на тебя постоянно жалуется. Что ж, надеюсь, ты возьмешься за ум, а пока у нас новая тема. Будем изучать новую временную форму, past perfect, прошедшее и завершенное. Записываем». Шата быстро вытащил тетрадь и ручку и принялся старательно делать вид, что записывает. Эту тему он уже знал, и вряд ли Мик сейчас расскажет ему что-то новое. Сейчас его больше волновало, как бы свалить с совершенно ему ненужного дополнительного занятия после школы, чтобы не получить неприятностей. Ну, родители о том, что его оставили после уроков, скорее всего не узнают, так что с этой стороны полный порядок. Свалить из школы, не попавшись на глаза эктоплазму, в принципе, может быть проблематично, но в целом, выполнимо. Блин, надо было сразу говорить, что на базовой подготовке героев ему палец выбило, тогда можно было бы легко отделаться. Его взгляд перешел на затылок Бакуго. Может, спровоцировать Бамбукана на драку? Тогда точно удастся избежать встречи с эктоплазмом, но тогда придется идти к директору, и отца поставит в известность. А если ему расскажут про драку с Бакуго, то вряд ли обойдут вниманием и его успеваемость по математике. Тогда точно придется заниматься с эктоплазмом. Что же делать? Так за размышлениями о том, как бы избежать дополнительного занятия по математике, незаметно пролетел урок английского. Оставался лишь урок литературы, после которого уже надо было рвать когти, а более-менее вменяемого плана в голове у Тодороки так и не созрело. Может, попробовать спросить совета у Изуку? Говорить о побеге с дополнительного урока тени было бы большой ошибкой, тот бы самолично отконвоировал Шата в кабинет эктоплазма и сторожевым псом бы стоял под дверью, чтобы не дай бог друг не затеял побег. Блин, вот только подумал о нем. Шата с неотвратимостью счастливого будущего двигался Ида в сопровождении Мидори и Урарыки. Мда, как любит говорить папа, факир был пьяный, фокус не удался. Шата, что тебе сказал эктоплазм? Как и ожидалось, Тенья был озабочен той встречей с преподавателем. Это как-то связано с твоей проблемой с математикой, продолжила за ним Урарака, широко распахнув и без того большие круглые глаза. Он предложил тебе дополнительные занятия, вау-вау-вау, полегче, улыбнулся Шата, стараясь своим поведением ничего не выдать друзьям. Он просто выразил опасения относительно успешности сдачи мной экзамена, а я заверил его, что справлюсь. А ты в этом уверен? Скептично приподнял бровь Тенья. Мы сейчас не в старой школе, где учителя закрывали глаза на твои списывания. Да и темы сейчас куда сложнее, чем в прошлой школе, так что за один вечер, как ты это проделывал раньше, ты к ним не подготовишься. Он прав, Тода, Шата, закивал Мидория. А если ты не сдашь экзамен, то не сможешь поехать в спортивный лагерь. А я так хотел бы поехать с вами со всеми. В общем, мы решили, что тебе стоит попросить эктоплазма о дополнительных занятиях. Завершил за всех Ида, сурово посмотрев на Шата, и, заметив, что тот собирается возмущенно что-то возразить, прервал его: да, Шата, если ты сам не в состоянии, а, вернее, просто не хочешь решить проблему, то нам придется брать тебя под свое шефство. Тенья, возмутился Шата, поджав губы и скрестив руки на груди. «Сам знаешь, что благими намерениями выложена дорога в ад, так что не надо пытаться меня загонять железной рукой, к счастью, в вашем понимании, если я этого не хочу. Но тебе же не нравится, что Бакуго постоянно акцентирует внимание на твоей нелюбви к математике», — надавила на больное Урарака, заставив Тодороки обиженно нахмуриться. «А так ты сможешь утереть ему нос, чтобы он даже и думать не смел о том, что ты в чем-то хуже него. Не переживай, то, Шата», — в свою очередь решил подбодрить его Мидория и протянул другу пухлую тетрадь. «Я проанализировал все пройденные темы и разработал методику ускоренного усвоения всего материала за этот триместр. Вот, тут все, что нам необходимо знать для успешной сдачи экзамена». У Шата аж глаза на лоб полезли от того, как основательно подготовился его друг. «Ну нифига ж себе, он всю эту тетрадку исписал мелким убористым почерком, а от количества формул на одной странице начало неприятно покалывать сердце. Может, это предвестник инфаркта, и он сейчас прямо тут свалится с ног от ужаса, что даст ему возможность не пойти на дополнительные занятия. Но, видимо, он слишком многого хочет. В общем, Шата, после уроков мы все вместе идем к учителю эктоплазму», — подвел итог Ида, — «и пытаемся разобраться, как тебе подготовиться к экзамену. Интересно, значит, готовиться к экзамену надо мне, а идем все вместе?» — поджал губы Шата. «Кажется, теперь ему точно конвой обеспечен. Вы-то там зачем?» — «Для моральной поддержки», — радостно сообщила Урарака, ободряюще улыбнувшись офигевшему от такого заявления Тодороки, — «чтобы тебе не было так страшно общаться с учителем». Ух, ее аж передернуло, как представлю, что мне в такой ситуации пришлось бы к учителю идти, аж в дрожь бросает. Я бы вообще даже на глаза эктоплазму боялась показываться. «Я не боюсь эктоплазма», — тут же возмутился Шата, — «и я вполне могу сам поговорить с ним, без вашей поддержки». «Угу», — понимающе кивнул Тенья, — «поговоришь с ним так же, как в прошлом году пытался поговорить с учителем по физике насчет Олимпиады, на что у тебя ушло больше месяца, и то, если бы я тебя за шкирку к нему не притащил, ты бы его полгода ловил. Ну уж нет, пойдем все вместе, чтобы у тебя не было соблазна по дороге куда-нибудь свинтить». Тодороки вздохнул, вот и почему Тенья так хорошо его изучил. Что ж, на то он и его лучший друг. «Ребята», — обеспокоенно посмотрев на часы, сообщил Мидория, — «скоро звонок, а нам еще до кабинета надо добежать. Может, поторопимся?» «Поторопимся», — согласился Шатай, подхватив свою сумку, двинулся на выход из кабинета. «Сегодня ему не везет». Звонок с урока прозвенел для Тодороки похоронным колоколом. Ситуация стала еще печальнее, когда он отметил, как к нему с разных сторон подходит Мидория и Ида с лицами, с которыми обычно ходили телохранители, нанятые отцом для их защиты. Ну, да всей этой истории с прадедом. «Шата», — сурово начал Ида, подхватив сумку Тодороки и повесив себе на плечо, чтобы он точно не попытался сбежать. «Если он вернется домой без вещей-то, родители точно заподозрят что-то неладное. Я надеюсь на твое благоразумие». «Не переживай», — в свою очередь попытался подбодрить Мидория, — «мы будем рядом и поддержим тебя, так что все будет хорошо». «Все было хорошо, до тех пор, пока вы не решили помочь», — возмущенно подумал Шата, с обреченностью приговоренного к смертной казни шагая следом за Идой. Их процессию на лестнице догнала Урарака и присоединилась к ободряющим высказываниям Мидории, стараясь всеми силами разрядить обстановку. Получалось у них, мягко говоря, плохо. «Разрешите?» — постучал Тодороки в дверь кабинета эктоплазма и толкнул дверь, в тайной надежде, что там окажется заперто. Но, кажется, сегодня все действовало против него. Учитель оказался на месте, заполняя за своим столом какие-то бумаги. В одном из гостевых кресел сидела Яйоразу, нервно сминая в руках подол юбки, но при появлении Шата со всей его свитой она тут же вскочила, неловко улыбнувшись. «А, Тодороки», — более сдержанно отреагировал эктоплазм, — «я тебя ждал». «Так, а вы чего хотели?» — поинтересовался он у замявшихся в дверях Урараки и Мидории. «Мы того этого», — испуганно пискнула Урарака, — «пришли морально поддержать». Под конец она совсем стушевалась и попыталась спрятаться за спину Мидории. «Что?» — «Не понял эктоплазм, можешь повторить?» «Я не расслышал». «Мы пришли», — Ида сделал решительный шаг вперед, слегка подтолкнув и Тодороки, «потому что беспокоимся за своего друга. У него всегда были проблемы с математикой, а сейчас из-за сложности тем они лишь усугубились. И поскольку сам Шата не хочет признавать наличие у себя таких проблем, то мы решили взять все в свои руки и поговорить с вами о способах исправления его ситуации, и как мы, как его друзья, можем ему помочь. Тебе очень повезло с друзьями, Тодороки, выслушав пламенную речь Иды, заключил эктоплазм, и очень хорошо, что у вас такая взаимовыручка. Похвально, очень похвально, одобрительно кивнул он и указал на Яйоразу, продолжавшую смущенно переминаться с ноги на ногу. Вот, да вас уже ваша одноклассница, зная о плачевном состоянии Тодороки, хотела предложить свою помощь с дополнительными занятиями, и подошла ко мне, чтобы уточнить свой план занятий. В голосе эктоплазмы явно чувствовалась гордость за такую ученицу. Яйоразу уже еще ниже опустила голову, а ее щеки вспыхнули румянцем, и, надо сказать, я в хорошем шоке от того, что у нее получилось. Поэтому, Тодороки, преподаватель тут же серьезно посмотрел на совсем погрустневшего Шота, я полностью поддерживаю план Яйоразу по вашим дополнительным занятиям и даю на него добро. Вы же, он перевел суровый взгляд на Мидорию, Иду и Урараку, можете ему помочь, если проследите, что он на них ходит и выполняет все требования Яйоразу. Не беспокойтесь, проследим, с готовностью отрапортовал Ида, довольный, словно кот, наевшийся сметаны. Шота же кисло улыбнулся. Ну все обложили, как козла матами, как говорит папа. Яйоразу, подожди. Черноволосая девушка повернулась на голос, с удивлением глядя на бегущего за ней Тодороки. Щеки тут же опалил предательский румянец, но она постаралась взять себя в руки и как можно более спокойно поинтересоваться, что случилось. Под конец фразы ее голос дрогнул, выдав едва скрываемое волнение, но парень, кажется, даже не обратил на это внимания. Его мысли явно были о другом. «Слушай, Яйоразу, я тебе очень благодарен за помощь, но...» Тодороки нервно закусил губу. «Разве тебе не будет сложно выдерживать все это?» «Ну, я имею в виду, ты будешь дополнительно заниматься с Миной, Каминари и другими, отдельно со мной. Это ведь тебе придется тратить на нас свое время и силы. Тебе не тяжело будет?» «Может, стоит, договорить он не успел». «О, не переживай!» Постаралась успокоить его Яйоразу, улыбнувшись. Как мило, он беспокоится о ней. Мне совсем не сложно помочь своим одноклассникам. Да и объясняя вам темы, я сама их повторяю. Так что я и вам помогаю, и сама готовлюсь к письменной части. Она тяжело вздохнула. Эх, если бы можно было так же подготовиться и к практической части экзамена. Ну, у папы в агентстве есть полоса препятствий, имитирующая разные ситуации, на которые обычно тренируются его подчиненные. Пожал плечами Тодороки и внезапно оживился. Слушай, а давай я помогу тебе подготовиться к практической части. Поговорю с папой, может он нам разрешит воспользоваться этой полосой препятствий. Если нет, попробуем найти какое-нибудь место в школе. Но я думаю, папа пойдет нам навстречу. Воодушевленно закончил он, глядя прямо в глаза ошарашенной Яйоразу. Правда? Неверящим тоном переспросила она. Ты поможешь мне подготовиться к практическому экзамену? На глаза начали наворачиваться слезы. «Спасибо, спасибо тебе огромное!» От избытка чувств Яйоразу бросилась на шею обалдевшего от такого поворота Тодороки. «Ну-ну!» Он похлопал девушку по спине, приобнимая ее в ответ. «Я не этого, мне совсем не сложно!» Смущенно пробормотал он, пряча от Яйоразу глаза. «Но, если ты добавишь себе еще и подготовку к практической части, то тебе будет совсем тяжело!» Внезапно сочувствующим тоном начал он. «Может...» Тебе стоит тогда отказаться от части взятых на себя дополнительных занятий, я вполне спокойно смогу сам разобраться. Нет, помотала головой Яйоразу, я справлюсь. И как я могу не помочь тебе, если ты помогаешь мне? Значит, ты хочешь воспользоваться нашей полосой препятствий, чтобы помочь своей однокласснице подготовиться к практическому экзамену, уточнил Яушата, тоскливо глядевшего в свою тарелку. Интересно, и откуда у тебя такие альтруистические порывы? А, ну, Шота поковырял палочками свою лапшу и тяжело вздохнул. Она согласилась помочь мне с математикой, неуверенно сообщил он. И я подумал, если она помогает мне с моей проблемой, то, наверное, неплохо было бы и ей помочь с ее проблемой. То есть у вас такое взаимовыгодное сотрудничество? Кивнул я, довольно улыбаясь. Какой хороший у меня сын вырос. Хоть его и не тянет помогать всем и каждому, и слава богу, что у меня не вырос второй Ташинари. Но он понимает, что надо быть благодарным за оказанную помощь. Плохо, что он пытается быть благодарным за мой счет. Ну да ладно, мне не жалко, Пусть ребята развлекаются на полосе препятствий. Кстати, интересно, кто именно из его одноклассниц предложил свою помощь в изучении так и не поддающейся шатоцарицы всех наук. Я бы поставил на Яйоразу, но, если мне память не изменяет, она и так уже занята подготовкой других ребят, довольно крупной группы, надо сказать. А Шата скорее согласится из окна спрыгнуть, чем так заниматься. Он у нас жуткий индивидуалист. Как, собственно, и мы с Тайинацуа. Ну а вести и групповые занятия, и индивидуальные, да еще и заниматься подготовкой к практическому экзамену, это многовато для одной девушки. Так что мне и впрямь интересно узнать, кто же взял на себя такую головную боль, как подтянуть Шата по математике. Яйоразу отозвался на мой вопрос Шата, заставив меня удивленно приподнять брови, ну нифига ж себе, сильна девчонка. Впрочем, это очень даже неплохо, если удастся прикормить эту девочку. Может, даже получится соблазнить ее на стажировку в моем агентстве. Такой кадр нам точно пригодится. Вот только проблема в том, что спортивный фестиваль подорвал у нее уверенность в себе, а практика у вабами. Я поморщился, получив от Шата недоуменный взгляд. Если ее практика была хоть немного похожа на ту, что была в манге, то я очень сочувствую девочке. ХМ надо бы и впрямь помочь ей, особенно если их, как и в каноне, поставит вместе с Шата сдавать экзамен. Пап, она правда очень хорошая. Неправильно истолковав мое выражение лица, бросился на защиту одноклассницы Шата. Просто она очень сильно волнуется насчет экзамена после спортивного фестиваля, где она проиграла такоими. А я хочу ей помочь. И не только потому, что она помогает мне с математикой. Я, не в силах подобрать еще аргументы в пользу Яйоразу, Шата замолк и покраснел, чем я не преминул воспользоваться случаем, чтобы немного подколоть младшего сына. «Что, она тебе нравится?» — улыбнулся я, чем еще сильнее вогнал сына в краску. «Что ж, не удивлен, она и впрямь очень милая девушка. И, думаю, мы можем пойти ей навстречу, раз у вас с ней». «Пап!» — возмущенно воскликнул он. «Ничего у нас с ней нет и никто мне не нравится, не надо выдумывать. Я просто хочу помочь своей подруге, и все. Просто подруге». Продолжал веселиться я, заставив сына обиженно надуться, или с надеждой на большие. «Папа, прекрати издеваться. Мне сейчас не о девочках думать надо, если я хочу стать топовым прогероем. Что за шум, что вы не поделили?» Заглянула к нам Рей, вытирая полотенцем свежевымытую тарелку. Шата обвинительно ткнул в меня пальцем. «Мам», — пожаловался он, — «папа опять надо мной издевается». «Ничего я не издеваюсь», — покачал я головой. Просто наш мальчик хочет как истинный рыцарь помочь прекрасной девушке с ее проблемой. Вот я и думаю, не кроется ли за просто желанием помочь девушке, попавшей в беду, нечто большее. Ну пап, примечание к части. Мораль, не бегайте от своих проблем, они все равно быстрее. Не забывайте писать комментарии, они очень поддерживают авторов. Глава 35. Экзамены. Что за нахуй? Да быть такого не может. Шата недовольно поморщился от громкого крика Бакуго. И что это главного бамбука на школы так вывело из себя с утра пораньше? Не попасть бы ему на глаза, а то взвинтит нервы. А сегодня еще практический экзамен сдавать. Не хотелось бы его завалить. Но, видимо, не судьба. Заметив в толпе одноклассника, Бакуго резким рывком добрался до Тодороки и чуть не влепил ему смачную затрещину со взрывом. Если бы Шата не уклонился, ему могло бы очень сильно прилететь. Впрочем, это уже можно считать практически за стандартное приветствие от взрывопотама. При виде Тодороки тот почти всегда на него огрился. Однако в этот раз Бакуго был взбешен сильнее обычного. «Ты, сволочь, как ты, сука, это провернул? Как ты умудрился сдать письменные экзамены лучше меня и так подняться в общем рейтинге? Особенно по математике». Он схватил Тодороки за грудки и встряхнул. «Отвечай, чего?» Шата широко распахнул глаза от удивления. «С чего ты это взял? Ты тупой?» Бакуго наконец отпустил его и резким движением указал в сторону, с которой пришел. На доске объявлений вывесили результаты экзаменов. «Черт, ты ведь занимался с этой хвостатой заучкой, да? Поэтому у тебя так резко вверх скакнули результаты. Пока я маялся дурью, пытаясь что-то донести до Дерьмоволосова. Стой, уже вывесили результаты теоретических экзаменов? Так быстро?» Перебил его Шатай, не желая больше слушать грязные ругательства одноклассника, устремился к доске объявлений. Его общий балл так резко повысился за счет хорошо сданной математики. «Серьезно? Поздравляю, Тодороки!» Возле доски объявлений его встретила сияющая Яйоразу, Я же говорила тебе, что все у тебя получится. А ты говорил, у тебя способностей к математике нет. Видишь, всего лишь надо было приложить немного усилий, и никаких проблем не будет. Это тебе спасибо, улыбнулся в ответ Шата, любуясь своими баллами. Раньше он о таких результатах мог только мечтать, едва дотягивая за счет списывания и помощи одноклассников до хорошей оценки, если бы не твое упорство в попытке донести до меня все эти совершенно жуткие правила, я бы в жизни не разобрался. Мне совсем не трудно, смущенно ответила девушка, потупив глаза и залившись румянцем. К тому же, ты был куда более способным учеником, нежели впрочем, неважно, еще сильнее покраснела она, да и ты же помог мне с подготовкой к практической части экзамена. Ну, тут скорее спасибо надо говорить папе, пожал плечами Шата, задумчиво закусив губу, да и практический экзамен мы еще не прошли. О, вы грядущий экзамен обсуждаете? На плечо Тодороки тут же приземлилась чья-то рука, и он с удивлением отметил, что его обнимает Каминари, внимательно вглядывающийся в таблицу с итоговыми результатами. Юху, я не завалил ничего. А значит, прощайте дополнительные занятия на каникулах. Да здравствует здоровый отдых. Это еще не факт, покачала головой Яйоразу и грустно вздохнула. У нас еще практический экзамен впереди, и если мы его завалим, то летние занятия нам обеспечены, а вот летнего лагеря не видать, как своих ушей. Да ладно тебе, Яймама, весело фыркнула Мина, внезапно появившаяся за их спинами. Все хорошо будет. Нам же Кинда рассказывала, что на экзамене будут роботы, а с ними справиться, расплюнуть. Так что нет повода для беспокойства. Эй, Яймама, ты чего? Заметив, как стремительно бледнеет Яйоразу, забеспокоилась Мина. С тобой все хорошо? Нет, севшим голосом призналась девушка, бросив на Шата заполошный взгляд. Мы совсем не готовились к битве против роботов. Господин старатель делал упор на битве против живых противников и на совместную работу, начала перечислять она, загибая пальцы, и на скорость принятия решений, и на битвах без использования причуды. На ее глазах появились слезы. Как же мы тогда сможем справиться с роботами? Какая разница? Вновь влез со своими комментариями Бакуго, подойдя со спины. Роботы, люди, все они отлетают одинаково. Но если вы, занимавшиеся со старателем, на его лице появился кровожадный оскал, сегодня завалите экзамен, это будет номер. Он расхохотался, жду не дождусь увидеть этот момент. Ты бы лучше о своем экзамене беспокоился, мистер Прилизунчик, не остался в долгу Шата, вспомнив, с какой прилизанной прической пришел Бакуго в школу после стажировки у Бестджинса, или что, думаешь, твои навыки в укладке волос помогут разобраться с роботами? Но ведь он прав, Тодороки. Проигнорировав громкий выкрик «Да я тебя!», Яйоразу дернула Шата за рукав пиджака. Если мы провалим экзамен, мы подведем господина старателя. И получится, что все, что он для нас сделал, все было напрасно. А ведь это еще может ударить по его репутации. Да не было ничего напрасно, Мо, Яйоразу, не выдержал Тодороки, всплеснув руками, и на репутации его это никак не отразится. Прекрати себя накручивать. Мы совсем справимся, в конце концов, это всего лишь какой-то экзамен на первом курсе, когда нас ничему еще толком в академии не научили. Вряд ли он будет прям таким сложным, как миссии в реальной жизни. Да и тем более, Яймама, ты сама видела этих роботов на спортивном фестивале. И даже, помнится, завалила парочку без всяких сложностей. Поддержала его Мина, показав язык все еще бушующему Бакуго, которого в свою очередь пытался урезонить подоспевший Киришима, так что тебе беспокоиться ни о чем. О, класса! Поприветствовала их проходившая мимо Кинда, староста класса, что это вы тут столпились? Разве вы не должны сейчас готовиться к практическому экзамену? Результаты теоретических экзаменов вывесили, просветил ее Тодороки и, мельком пробежавшись по их сводной таблице, сообщил, поздравляю, ты в своем классе на втором месте в общем зачете. Как, уже вывесили? Проигнорировав его слова о своих результатах, удивилась Кинда. Учитель Влад говорил, что результаты появятся не раньше пятницы. Ладно, тогда я побежала своим сообщать, что все вывесили. Тут же заторопилась она, удачи вам на практическом экзамене. Расскажите потом, как все прошло. Разумеется, пообещала я Яйоразу, прижав руки к груди, ты же нас предупредила о том, что будет на экзамене. Так что будет честно, если и мы вам поможем. Так, класса. Все резко развернулись на голос Айзавы, незаметно для всех студентов, оказавшийся у них за спинами. «Вам на практический экзамен нужно особое приглашение, или вы все», он обвел тяжелым взглядом всех присутствующих учеников своего класса, «решили избавить школу от своего присутствия, и поэтому не идете на экзамен. Зачем, если вы все равно решили уйти из школы?» «Ой, простите, учитель», спохватилась я Йоразу, «мы уже идем», и, схватив за локоть уже собиравшегося что-то сказать Тодороки, потащила его в сторону раздевалок. За ними вереницей последовали и остальные одноклассники, стараясь как можно скорее скрыться с глаз строгого преподавателя. «Итак, практический экзамен вот-вот начнется», — скрестил руки на груди Айзава, глядя на выстроившихся перед ним учеников, успевших переодеться в свои геройские костюмы. Большинство ребят слушали его с самыми серьезными выражениями лиц, однако кое-кто был полон энтузиазма. «Это они еще не знают, что их ждет», — мелькнула на краю его сознания мысль, вызвавшая в нем жалость к этим недоумкам. А я Йоразу с Мидорией как-то чересчур обеспокоены предстоящим экзаменом. Мидори условно колотун бьет, а заместительница старосты была столь бледна, что, казалось, вот-вот упадет в обморок. Стоящий рядом Тодороки, явно осознавая данный момент, неловко приобнял ее за плечи, явно для того, чтобы не дать ей упасть. Интересно, с тех пор, как я Йоразу начала с ним заниматься математикой, он стал прямо пикать девочку. Вот только поможет ли это им сегодня? Еще раз пройдясь взглядом по всем ученикам и сделав мысленные пометки на тему того, кто как реагирует на подобную стрессовую ситуацию, Айзава продолжил свою речь. «Разумеется, этот экзамен вы тоже можете завалить», — предупредил он, слегка прищурившись. «А если вы его завалите, то можете попрощаться со своими надеждами на летний лагерь». Из толпы студентов раздалось уже привычное хмыканье. Тодороки, как всегда, не упускает шанса выпендриться своим не таким, как у всех, очень ценным мнением. Айзава так и не смог понять, почему этот неглупый в принципе парень с самого первого дня все делает как будто ему назло. Где он ему так насолил? Может, его отец против него настроил? Хотя, с чего бы? Он старателя до поступления Тодороки в УА видел всего раз в жизни, еще будучи школьником. Тогда директор Низу взял его с собой, когда навещал старателя после какого-то теракта, в котором тот и пострадал. Взят он был с одной единственной целью, чтобы недолюбливающий визитеров больной не попытался их спалить. Впрочем, его помощь тогда не понадобилась, старатель хоть и был не очень доволен их визитом, однако контроля над своей причудой не терял и в целом был довольно миролюбив. Так что внятного объяснения, за что на него мог взъесться младший Тодороки, Айзава так найти и не мог. «Учитель», — вырвал его их раздумий голос Джира, — «а почему? Почему вас так много? Я даже не сомневался, что вы узнаете, как ваши предшественники-старшеклассники проходили этот тест», — усмехнулся Айзава, довольно наблюдая за смятением на лицах своих студентов, «и потому представляете, что из себя данный тест представляет?» Из-за спины послышалось тихое хихиканье директора, до поры до времени скрывающегося в бинтах Айзавы, чтобы в нужный момент шокировать учеников еще больше своим эффектным появлением. Айзава с тоской подумал, что директору бы вполне подошла роль какого-нибудь шоумена, раз он так любит устраивать всякие разные зрелища. Еще бы, торжествующе вскинул кулак вверх Каминари, один из тех, кто особенно сильно был воодушевлен перед экзаменом, ведь все будет как на вступительном экзамене. Устроим роботам резню, я уже предвкушаю фейерверки, Карри. Партии вправда или действие, подхватила не менее воодушевленная Ашида, чуть ли не подпрыгивая от счастья. В бинтах почувствовалось движение, а вот и ваш выход, господин директор, а вот и нет, радостно провозгласил глава школы, вылезая из бинтов Айзавы, попутно ткнув ему лапой в щеку. Из-за последних событий мы вынуждены поменять экзамен, начиная с сегодняшнего дня. Как и ожидалось, заявление директора вызвало шквал возмущения у студентов, а кто-то так и застыл с гримасой изумления на лице. «Что вы такое говорите? Как поменять? На что? Но это же нечестно! А ну тихо!» Пришлось прикрикнуть на них Айзаве, активировав свою причуду. Дети немного притихли, но продолжали смотреть на учителей с плохо скрываемыми досадой, злостью, обидой и недоумением. В связи с последними событиями, возросшей преступностью и нападением на школу, мы пришли к выводу, что нам необходимо сосредоточиться на битвах с живыми противниками. Воспользовавшись образовавшейся тишиной, внес ясность директор, успевший спуститься со спины Айзавы на землю, поскольку битва с роботами не отражают настоящие битвы со злодеями. И с этих пор будет только так, мальчики и девочки, пугающим тоном, от которого ученики дружно сделали шаг назад, завершил Низу, но тут же вновь перешел на более позитивный тон. Поэтому прямо сейчас мы вас разделим на пары, чтобы вы могли вступить в бой с одним из преподавателей. Студенты заинтересовались. «Драться с учителями?» – переспросил Бакуго, кровожадно облизнувшись. Он явно один из немногих, кто чувствует себя совершенно уверенно. Интересно, будет ли он также в себе уверен, когда узнает, с кем и против кого он будет сражаться. Конечно, хорошо бы его было поставить с другим учеником, но то, какие это будут пары и против кого они будут сражаться, разумеется, было определено заранее, продолжил тем временем директор. Ваши навыки, отметки, личные взаимоотношения, проанализировав все это, мы и распределили вас по парам и выбрали вам оппонентов. А теперь мы огласим получившийся список. Итак, первые у нас идут. Тодороки с Яйоразу в команде, расплылся в едкой ухмылке Айзава, заметив, как эти двое синхронно вздрогнули и переглянулись. Против он выдержал драматичную паузу, заставив двух подростков затаить дыхание в ожидании «меня». Мидория, не дав первой команде времени на то, чтобы что-то сказать, а Тодороки обязательно что-нибудь бы сказал. Айзава переключился на следующую пару, твоим сокомандником будет Бакуго. Отметив, что Мидория кинул на своего одноклассника заполошный взгляд, ответом на который стал взгляд, полный лютой ненависти, Айзава поспешил продолжить, а вашим противником будет. Я уже здесь, мгновенно трансформировавшись в свою геройскую форму, заявил опоздавший всемогущий, перетянув на себя внимание ребят, к вашим услугам. Айзава закатил глаза, неужели нельзя обойтись без этой театральщины, а теперь объединитесь и попытайтесь одолеть меня, чудо-дуэт. Айзава тяжело вздохнул, он бы предпочел, чтобы в пару к Бакуго пошел Тодороки, у них взаимная непереносимость куда больше, нежели у Бакуго с Мидорией. И постоянная грызня между этими двумя ему уже давно осточертела. Он возлагал большие надежды на данную двойку во время сдачи экзаменов. Может, хоть общая цель смогла бы немного потушить бушующую между ними вражду, но его надеждам не суждено было сбыться. Директор Низу вместе со всемогущим выступали категорически против того, чтобы ставить Тодороки и Бакугу вместе еще хотя бы один раз. Всем хватило и того злополучного спортивного фестиваля, когда Тодороки по неосторожности чуть не убил своего одноклассника. Повторения этой истории никто не хотел, как и последовавших бы разбирательств со старателем. Тот и так пригрозил поднять вопрос об урезании финансирования школы среди спонсоров из-за происшествий на спортивном фестивале ИУСИ, если школа не умеет этим финансированием правильно распоряжаться. А всемогущий Ну, учитывая их близкую дружбу со старшим Тодороки, а также тот факт, что младший Тодороки считает его своим дядей, Айзава сам лично слышал, как тот так и обращается к учителю, дядя Тоши, скорее всего он беспокоится за столь хорошо знакомого ребенка и просто не хочет доставлять ему лишние психологические неудобства, такие как взаимодействие с ненавидимым одноклассником. И это очень злило Айзаву, потакание капризом избалованного ребенка не приведет ни к чему хорошему. Тодороки должен научиться тому, что не всегда рядом с ним будут отец и его друг, которые защитят его от всего, что ему не нравится, что нельзя вечно прятаться за их спинами, они, в конце концов, не вечные. Что ж, может, хоть этот экзамен научит его уму-разуму. Тодороки, осторожно позвала я Йоразу, спеша за бегущим перед ней одноклассником, а тебе не кажется это все странным? Что именно? Поинтересовался тот, на мгновение остановившись и прикрыв глаза. Как выяснила я Йоразу за время их совместной подготовки у господина старателя, это означало, что Тодороки сканирует окружающее пространство своим огненным зрением. Очень полезный навык, впрочем, от Тодороки иного и не ожидалось. Яйоразу печально вздохнула, несмотря на то, что они вдвоем поступили по рекомендации и должны были быть примерно на одном уровне, Тодороки явно намного лучше, сильнее и опытнее ее, что для сына героя уровня старателя вообще не удивительно, особенно учитывая их теплые взаимоотношения и всестороннюю поддержку, получаемую шат от отца. «Ну, мы же до сегодняшнего дня не знали, что нас ждет на экзамене». Акинда говорила вообще о другом, тихо начала я Йоразу, убирая очередную матрешку себе за пазуху, хоть Тодороки и мог просканировать окружающее пространство на предмет наличия учителя, он попросил для подстраховки ее создавать разные вещицы, чтобы не пропустить момент, когда они попадутся на глаза преподавателю, и твой отец, когда мы тренировались, больший упор делал на нашу совместную работу, на учебные сражения с его подчиненными, да еще и без использования причуд. И вот мы теперь вдвоем вынуждены выстоять против учителя Айзавы, который может стирать наши причуды. То есть мы оказались аккурат в той ситуации, к которой нас готовили. Тебе не кажется странным, что твой отец как будто заранее это знал? Нет, пожал плечами Шатай и указал на один из переулков, если пойдем туда, то сможем довольно быстро добраться до выхода. Мне кажется, это будет намного эффективнее, чем пытаться поймать учителя. Что думаешь? Как и ожидалось от Тодороки, снова вздохнула я Йоразу, ты сумел разработать стратегию против учителя Айзавы, приняв быстрое решение для наилучшего исхода. Эй, я не знаю, будет ли исход лучшим, тут же покачал головой Тодороки, я же не экстрасенс, да и нет у меня такого мощного информационного фундамента, как у папы, делающего довольно точные прогнозы. Это к твоему предыдущему вопросу о том, почему для меня не удивительно, что папа смог предугадать, что нас ждет на экзамене. Он всегда так делал, так что для меня в этом нет ничего удивительного. Я просто надеюсь, что однажды я смогу так же, как и он. Так, что ты думаешь насчет идеи идти к выходу, стараясь избегать Айзаву? Я Йоразу положила руку на свой пояс, который удерживал созданные ей матрешки. Ее вновь одолели сомнения, стоит ли говорить Тодороке о ее плане, ведь ее план даже рядом не стоял по продуманности и возможности реализации с планом Тодороке, в чем бы конкретно тот ни заключался. Опозориться перед ним своими жалкими попытками придумать хоть что-то ей очень не хотелось, она и так на совместных тренировках сгорала от стыда под насмешливыми взглядами сотрудников агентства. И хотя Тодороке старался этого не показывать, но он во время этих совместных тренировок постоянно злился и раздражался. И это лишь укрепляло маму в том, что она постоянно все портит. Я думаю, что это очень хороший план. Давай двигаться дальше. Тодороки скептически поднял одну бровь, окинув Йоразу недоуменным взглядом, после чего пробормотал «ну ладно» и юркнул в ранее обозначенный переулок. Йоразу поспешила следом за ним, еще сильнее накручивая себя. Почему он так посмотрел на нее? Она снова сделала что-то не так, Тодороки, тихо начала она, когда они добрались до нового перекрестка, и Тодороки остановился, чтобы вновь просканировать местность, прости меня, что, тут же распахнул глаза тот и недоуменно уставился на девушку, за что мне прощать тебя, за, в носу я ее разу предательски защипала, за то, что я служу для тебя обузой, она шмыгнула носом. Хоть мы и поступили вместе по рекомендации и по идее должны быть на одном уровне, наши реальные знания и навыки сильно отличаются, тогда как вы вместе с остальными постоянно совершенствуетесь и идете вперед. Я одна безвозвратно отстала без каких-либо результатов. Что тогда на спортивном фестивале, оставшись одна, я тут же проиграла такоими, что во время наших занятий я всегда вызывала насмешки у профессионалов, что работают у твоего отца, и злила своей тупостью тебя. И сейчас я совершенно бесполезный балласт, без которого ты справился бы намного быстрее. Да что ты такое говоришь? Никакой ты не балласт. Ты, его глаза внезапно широко раскрылись от ужаса, а с губ сорвалось хриплое, матрешки. Ой, я не. Я Йоразу в ужасе уставилась на него в ответ, ее причуда больше не работала. Черт, я его прошляпил. Мне так жаль. Практически в унисон выкрикнули они, резко разворачиваясь, чтобы найти преподавателя. «Если тебе настолько жаль, то давайте уже начнем драку», раздалось над их головами. Еще мгновение, и к ним метнулись его бинты. Они попались. Глава 36. Восхождение Йоразу. «Если тебе настолько жаль, то давайте уже начнем драку», раздался сверху усталый голос Айзавы, и к Тодороке и Йоразу тут же метнулись его бинты. Шата инстинктивно оттолкнул напарницу в сторону, крикнув «Йоразу, беги!» Девушка недоуменно хлопнула глазами, но тут же взяла себя в руки и рванула с места. Тодороки же последовать за ней не успел, оружие учителя крепко связало ему руки и ноги. Однако грохнуться на асфальт ему не дали. Резкий рывок, от которого внутри все застыло, как обычно бывает на аттракционах, и вот он уже висит вверх ногами на линии электропередач. Хорошо еще, что провода были лишь муляжами и ток по ним не шел. «И это ваш план?» – скептически спросил Айзава снизу, подняв голову и глядя на Шата как на идиота. «Что ж, если так, то мне же лучше, эй!» – возмутился Шата, заметив, что учитель решил закрепить держащие его бинты на фонарном столбе, если вы не забыли, то у нас сейчас экзамен. А если вы оставите меня подвешенным вниз головой, то...» «Тодороки», — усмехнулся Айзава, завязав последний узел, «если ты и дальше будешь продолжать думать об экзамене, как об очередной школьной мелочи, то ты не сдашь его никогда». Его глаза опасно блеснули. «В реальном бою противник никогда не будет думать о твоем удобстве. И если его действия негативно скажутся на твоем здоровье, то для него это только в плюс. Неужели отец не говорил тебе об этом? Да и от того, что ты повисишь немного вверх ногами, ничего плохого с тобой не произойдет, учитывая, что Яйоразу полностью дезориентирована и не знает, что ей делать, поймать ее не составит труда. Так что отдохни пока». По асфальту тут же оказался разбросан чеснок, конструкция из нескольких острых штырей, которую раньше, по словам отца, использовали против конницы, а это на случай, если вдруг ты решишь сбежать при помощи огня или льда. «А я думал, вы тут кавалерию встречать надумали», — язвительно отозвался Шата, судорожно придумывая, как бы подольше задержать учителя, чтобы Яйоразу успела убежать как можно дальше, «или вы боитесь радиоуправляемых машинок, что расставили миниатюрные версии противотанковых ежей? Это прекрасно, Тодороки, что у тебя есть такие познания», — сухо ответил на его колкость учитель, закапывая себе глаза. «Возможно, они тебе пригодятся, когда тебя исключат из УА. Учитывая твое поведение и отношение к учебе, ждать этого придется недолго. Твоя самоуверенность – это твой же враг. Так что, если хочешь все-таки стать героем, тебе стоит перестать быть таким высокомерным, особенно за счет своего отца. В конце концов, ты не всегда сможешь спрятаться в случае чего за его спиной». Завершив воспитательную беседу, учитель поспешил вслед за Яйоразу. Тодороки чуть не взвыл, задержал, блин, заговорил, называется, зубы, бегите, бегите. Подпустив в голос злорадство, крикнул вслед Шата, надеясь хоть немного своими словами сбить учителя с толку, она как раз именно в ту сторону и побежала. Айзава остановился и недоверчиво обернулся к Тодороки. Тот мысленно возликовал, может, сейчас удастся перенаправить учителя в другую сторону, ну, чего стоите, давайте, ловите ее скорее, а то у меня уже голова болит от такого положения. Ведь куда же еще она могла побежать, кроме как к воротам? Да, ведь она вовсе не дезориентированная в пространстве девочка, не знающая, куда бежать, сочась сарказмом, повторил Тодороки слова учителя. Тот, окинув его изучающим взглядом, внезапно одобрительно хмыкнул. «Пытаешься сбить меня с толку, чтобы облегчить жизнь своей напарнице? Похвально. Вот только что ты будешь делать, если твои демагогические приемы не сработают, и злодей просто не будет тебя слушать? Но попытаться все же стоило», — мрачно пробурчал Тодороки, глядя в спину удаляющегося преподавателя. «Что ж, в любом случае, надо выбираться отсюда, а то от прилива крови к голове у меня здоровья не прибавится. Разве что, по словам Нацу, мозг начнет потихоньку отмирать». Взглянув вниз и прикинув расстояние до земли, Шата глубоко вздохнул и закрыл глаза. Он уже давно раздумывал над тем, чтобы применить приемы, используемые его отцом для огня, по отношению к льду. В конце концов, не зря же говорят, что лед и пламя не столь различны меж собой, а значит, можно попробовать применить что-то наподобие огненного зрения, только со льдом, покрыть тонким слоем инея бинты, сковывающие его, добраться так до столба, с него перейти на асфальт, и на асфальте нарастить ледяной постамент, чтобы потом аккуратно лечь на нем и освободиться огнем от бинтов. Ну а там уже дело техники, спуститься на землю и пойти искать Яйоразу в надежде, что ее еще не поймали. Тонкая корка льда поползла по бинтам, перекинулась на провода. Шата тихо выругался себе под нос. Черт, льдом труднее управлять. Он ползет во все стороны, не только туда, куда его направляют. Ладно, нет времени раскисать, надо продолжать действовать. Лед покрыл собой провода и бинты, дополз до фонаря и принялся промораживать его. Покрыв собой весь столб, ледяная корка наконец спустилась на землю, накрывая тонким покрывалом асфальт, примораживая к нему чеснок, обволакивая его и сглаживая острые углы, оставляя на их месте небольшие ледяные кочки. Так, стоп, Шата тяжело выдохнул, чувствуя, как по его лбу катятся капельки пота. Полдела сделано, осталось только поднять лед под ним, чтобы не так высоко было падать, а то так и шею свернуть можно. Только действовать надо еще осторожнее и лишний раз не дергаться. Обледеневшие бинты стали куда более хрупкими и теперь опасно скрипели от каждого дуновения ветра. Любое лишнее движение могло привести к тому, что бинт порвется и Шата полетит головой на лед, что может привести к печальным последствиям. Лед под Шата нарастал неравномерно, увлекшись изучением огня, он как-то упустил из виду развитие своей второй причуды. Да и в принципе, он рассматривал использование льда только в трех вариантах – для собственного охлаждения, для защиты и для перемещения. И все это предполагало наличие свободных рук или хотя бы ног, чтобы задать направление формирования льда. А вот так, связанным по рукам и ногам, пытаться исключительно за счет силы мысли сформировать требуемую форму льда, особенно в условиях спешки. Черт, потом надо будет более плотно заняться этим вопросом, а то такая трудоемкость создания элементарной ледяной горки, ну, это уже ни в какие ворота. Верх ледяной глыбы осторожно коснулся спины Шата и начал постепенно переводить его в горизонтальное положение. Тодороки облегченно вздохнул, наконец почувствовав, что легким ничто не мешает работать во всю свою мощь, а голова перестала ощущаться ватной. Неужели он справился? Однако пока радоваться было рано, надо еще от бинтов избавиться. Впрочем, тут тоже никаких проблем не возникло. Стоило только Тодороки начать активно дергаться, как раздался неприятный хруст, и его ноги, ранее удерживаемые бинтами в вертикальном положении, упали на ледяную подставку. Обрадованный Шата попытался развить успех, перевернувшись на живот, но не рассчитал силу и покатился колбаской вниз по своей же ледяной горке, прямо под ноги выбежавшей из какого-то проулка Яйоразу. «Тодороки?» – удивилась она, вовремя остановившись, чтобы не споткнуться о внезапно вылетевшего ей под ноги одноклассника. «Яйоразу!» – обрадовался тот, широко улыбнувшись. «Ты, я так виновата, мне так жаль!» – тут же запричитала девушка, но Шата тут же ее перебил, заметив на одной из крыш учителя Айзаву. «Мама!» – Яйоразу вздрогнула, услышав свое имя. «Айзава уже тут, сделай что-нибудь, у тебя же всегда есть какой-то запасной план». «Но ведь даже твой план провалился», — отчаянно выкрикнула она, со страхом глядя на то, как приближается учитель, «а мой план тем более про, у нас нет времени», — взвыл Тодороки, «и других вариантов, надо хоть что-то сделать». «Тогда, кажется, Яйоразу все же пришла к какому-то решению», — доставая из-за пазухи двух матрешек, «закрой глаза». Шата послушно зажмурился, и вовремя. Даже сквозь плотно закрытые веки он почувствовал ослепительно яркий свет, сопровождаемый громким грохотом. Вместе с этим с него спали бинты, видимо, Яйоразу умудрилась их чем-то разрезать, и, не дав времени ему подняться на ноги, его схватили за руку и потащили куда-то. На его плечи легла какая-то ткань, и Яйоразу скомандовала: «Тодороки, создай ледяную стену, чтобы отделить нас от учителя Айзавы». Шата распахнул глаза и обернулся. Посреди просторной улицы стоял преподаватель, потирая пострадавшие глаза. Шата злорадно хмыкнул и выкинул вперед правую руку, повинуясь ее движению. Тут же между учениками и учителем выросла ледяная стена метров под 20 высотой. «Яйоразу, тебе уже говорили, что ты гений», — поинтересовался он у своей напарницы, повернув к ней голову, но, заметив, что она раскрыла свой костюм на груди и что-то активно создает, тут же поспешил отвернуться, почувствовав, как щеки опалил странный жар. «Так вот, ты гений, хоть и с поздним зажиганием, так, каков наш дальнейший план, что ты создаешь?» «Оружие учителя Айзавы», — коротко отозвалась девушка, заставив Тодороки неприязненно поморщиться. Ему этих бинтов и так хватило на всю оставшуюся жизнь. «Хоть я и не знаю всех материалов и процесса изготовления, но я попыталась создать материал, обладающий необходимыми нам свойствами, а именно, памятью формы». «А», — Шата глупо раскрыл рот, пытаясь понять, как им материал, обладающий памятью формы, может помочь против учителя Айзавы. «И что это вообще такое, память формы?» Яйоразу, осознав, что ее напарник ничего не понял, сжалилась над ним и пояснила: «Под воздействием высоких температур он восстанавливает прежнюю форму». То есть, она указала на клубок, который она уже успела сформировать из произведенных ею бинтов. «Если мы кинем вот это в Айзаву и оно развалится, то под воздействием твоего огня они вновь соберутся в такой вот клубок, связав его собой». А Шата все еще не понимал, почему эти бинты вернутся в собранное состояние, если по логике они должны наоборот, выпрямится, разве нет? И если они в полете развалятся, то как они должны будут потом собраться вместе? Они же, ну, будут в разных точках пространства. Ничего не понятно. 27. Но Йо-Розу лучше него разбирается в таких вещах, так что ей виднее, как себя должны вести произведенные ей предметы. Шота поплотнее укутался в сползающий с плеч плащ. Видимо, Йо-Розу таким образом хотела скрыть его от взгляда учителя, чтобы получилось создать ледяную стену, и задумчиво произнес: «Значит, ты предлагаешь кинуть Вайзаву этот клубок, а когда он до него долетит, я, укрытый плащом, чтобы он не смог стереть мою причуду, использую огонь, и эти бинты должны спеленать нашего учителя, я верно понял твой план?» Он поднял взгляд на Йо-Розу, которая за это время, что он раздумывал, соорудила что-то вроде анагра, метательного орудия времен Римской империи. «Да, и в этом нам поможет вот эта малышка», она похлопала ладонью по осадной машине. Шота невольно улыбнулся. «Знаешь, ты сейчас с этой малышкой невероятно сильно напомнила мне Хацуми Мэй», пояснил он в ответ на недоуменный взгляд. «Она тоже все свои изобретения малышами называет. Кстати о них», тут же посерьезнел он. «А зачем нам такие сложности, если ты, насколько я помню, можешь создавать огнестрельное оружие? Может, ты тогда создашь нам парочку пистолетов и все тадороки?» В ужасе всплеснула руками Йо-Розу. «Нам нужно только поймать учителя Айзаву, а не убить его, и даже не сильно ему навредить. Это же всего лишь экзамен. Интересно», вспыхнул Шота, «значит, как он подвесил меня вниз головой, так у нас обстановка, приближенная к реальной схватке с злодеями, а как я предложил использовать против него оружие, так у нас экзамен. Да дело не в том, экзамен или не экзамен. Мы герои и в любом случае не должны опускаться до убийства человека. Ну, давай тогда травматический пистолет используем. Травмат точно никого не убьет». Продолжал стоять на своем тадороке. «Это все надежнее, чем средневековое осадное оружие и клубок странных бинтов, непонятно как работающих. Я Йо-Розу покраснела. Я никогда не интересовалась, как устроены и как работают травматические модели оружия. А еще, она покраснела еще сильнее, я не умею стрелять». «А, тогда ладно, мой вопрос отброшен», согласился Шота, у которого тоже из практики была только стрельба из водяного пистолета, а ведь он упрашивал папу научить его стрелять. «Но нет, он, видите ли, слишком мал для этого. Но, может, есть еще варианты? Ну, чисто для подстраховки, если вдруг та твоя задумка с бинтами не прокатит». Йо-Розу задумчиво закусила губу, покачиваясь с пятки на носок, после чего просияла. «Я могу создать электрошокеры. Это будет эффективно и безопасно как для нас, так и для учителя». «Ага», довольно скептично отнесся к ее идее Шота. «Вот только вряд ли он подпустит нас к себе достаточно близко, чтобы мы могли его электрошокером ткнуть. Но ведь есть еще и стреляющие модели электрошокеров, которые могут доставать объекты в радиусе до 5 метров», пояснила я Йо-Розу, «и их строение я изучала, так что точно смогу воспроизвести». «Ну, тогда», Шота задумчиво посмотрел на блестящую в лучах солнца ледяную горку, «я должен тебе кое-что сказать». Он повернулся к напарнице. «Я Йо-Розу, ты просто чудо». Айзава сидел на крыше дома, расположенного рядом с выходом, мигающим разноцветными веселыми огоньками, внимательно оглядывая открывающееся ему пространство в поисках учеников. Все же не зря эти двое считаются лучшими учениками его класса. Тодороки сумел справиться со своим подвешенным состоянием даже без помощи своей напарницы, а Йо-Розу не стала долго размышлять над тем, что ей одной делать. Хорошие ребята быстро сориентировались. Жаль будет, если они все же не смогут сдать экзамен. «Выход расположен за мной», довольно размышлял он. «Поэтому гоняться за ними по всему тренировочному полю не имеет никакого смысла, они сами придут ко мне. Ну а мне останется только подождать и посмотреть, что они придумают». Он взглянул на часы, время у них еще есть, так что, на одной из улиц показалось какое-то движение. Айзава повернул в ту сторону голову и недовольно фыркнул. «Плащи, серьезно, это лучшие, что они могли придумать». «Что ж, он был о них лучшего мнения. За это вам хороших оценок не видать». Он обвил бинтами фигуры в плащах и дернул их вверх. Темная ткань взметнулась вверх, открывая прячущуюся под ней Йо-Розу с катапультой, готовой к атаке. Девочка ухмыльнулась и дернула рычаг. В следующую секунду Айзаве показалось, что он вновь попал на тайную вечеринку, организованную полночью и мигом в честь его дня рождения. Весь воздух вокруг него заполнился эдаким серпантином, как и в тот раз, с одной лишь разницей. Тот серпантин был разноцветным и тонким, а этот... Они что, думают, что он запутается? Стоп, какие они? Тут же только я ее разу. Где-то дороги. Шата, давай, крикнула девушка, и асфальт вспыхнул огнем, словно облитый бензином. Что вы знаете о нитиноловых сплавах, учитель? Нитиноловых. Заметив, что бинты под действием огня начинают сворачиваться, угрожая спеленать его, как младенца, Айзава воспользовался своим оружием и зацепился за провода, чтобы выскочить из окружения. Неплохо, но что вы будете делать, если я... Однако завершить свою мысль он не успел. Снизу раздался негромкий хлопок, и все его тело пронзила резкая боль, словно его только что ударило электрошокером. В глазах резко потемнело, следом его опутали бинты, и он безвольно повис на проводах, не в силах пошевелиться. Сквозь вату в ушах он услышал обеспокоенный голос Тодороки. «Мама, а этот электрошокер точно не должен его убить?» «Нет», — ответил ему не менее обеспокоенный голос Яйоразу, «только дезориентировать». «И у вас это получилось?» — пробормотал Айзава, уже немного придя в себя. Перед глазами снова прояснилось, а голоса стали слышны четче. «Что ж, вам удалось удивить меня. Значит, мы прошли экзамен», — обрадовалась Яйоразу, восторженно хлопнув в ладоши. Однако ее напарник не был настроен столь оптимистично. «Вообще-то, по правилам, если я правильно помню, чтобы пройти экзамен, нам надо либо пройти через ворота, либо надеть наручники на преподавателя». Он поднял голову на Айзаву, «а мы ни того, ни другого не сделали. Но мы же поймали его», — возмутилась Яйоразу. «Разве это не считается? Ну, наручники же мы на него не надели», — пожал плечами Тодороки, «так что, полагаю, нет». Айзава усмехнулся. Что ж, он этого не хотел, но все равно смог подкинуть еще одну проблему ученикам тем, что повис на своих же бинтах. Интересно, и что же они теперь будут делать? Есть два варианта решения этой проблемы, продолжил задумчиво Тодороки. Можем пойти к воротам и оставить учителя висеть здесь, ведь от того, что вы немного повисите здесь, ничего плохого не произойдет, не так ли, учитель Айзава? Злорадно обратился он к преподавателю, на что тот тяжело вздохнул. А парень-то злопамятный, ну или можно попытаться его снять, как-то развязать и нацепить наручники, но не факт, что он не попытается снова напасть на нас, когда мы его развяжем. То есть ты предлагаешь оставить преподавателя тут, а самим сбежать? Я правильно понимаю? Деловито уточнила у него Яйоразу, тоже подняв голову на преподавателя. Что ж, это было бы разумно. Но что, если с ним что-то случится? Тодороки что-то тихо пробормотал себе под нос, на что Яйоразу возмущенно воскликнула: «Тодороки, да ладно, ладно». Он замахал руками, отпрыгнув от девушки, «я просто пошутил. Ну, давай тогда снимем его оттуда и потащим с собой к воротам. Правда, я не совсем понимаю, как его оттуда снять». Тодороки задумчиво прищурился, хотя у папы был такой девайс, который помогал ему создавать такие огненные хлысты до того, как он научился сам их контролировать, и ими можно было бы перерубить бинты. «Но у меня такого приспособления нет, а сам я еще не на таком уровне владения огнем». «Ничего», — оптимистично заявила Яйоразу, доставая из своего бедра ножницы для резки металлических листов. «Давай, подними меня к нему льдом, и я его сниму, дети». Мысленно вздохнула Айзава, послушно ожидая, когда его снимут, талантливые, но все еще дети.